Ты что же, шельма, хочешь мне худую вещь продать по красной цене, аль не видишь следы от жучков и зеркало твое с трещиной? Какому фраеру ты это продать сможешь? В это время в лавку зашел почтенный господин с молодой девушкой. Он явно что-то ищет и просто ждет, когда я отойду. Но после моей энергичной эскапады потенциальный покупатель тут же ретировался. Продавец уже по-другому посмотрел на меня. Перед ним был юнец с периферии, одетый довольно добротно. Вот он и захотел поиметь свой гешефт. А сейчас он меня переоценил. В итоге сторговались за 7 рублей серебром. Дед зашипел, выговаривая мне, но зеркало уже оплачено, деваться некуда. Михайло, ну нахрена тебе это самое трюмо, куда мы его поставим? И главное, зачем оно тебе? Прыщи рассматривать? Ну я бы понял, девка бы красовалась перед ним. Но ты точего, ну как ему объяснить, что раз у меня есть возможность, почему не привести свое тело в идеальный вид? Я высокий и здоровый парень, рост 183 сантиметра и вес более 90 кг. Это я перевел в привычные мне единицы измерения, а ведь я еще расту. В принципе, развит я весьма неплохо, но не гармонично. Ноги точно нужно подкачать, особенно заднюю поверхность бедер. С ягодицами поработать тоже не помешает. Плечевой пояс развит даже немного излишне. Это последствия увлечения гирями и работы молотом. А вот грудные мышцы, пресс и спина уже отстает. И это заметно именно в большом зеркале. Зачем мне это все? Ну, а почему нет? В прошлой жизни я тоже задохликом не был, но рельефной мускулатурой похвастаться не мог. А тут такое шикарное тело и все возможности для развития. В кузне можно изготовить любые снаряды для занятий. Да по большому счету для гармоничной прокачки тела совсем не обязательны специализированные тренажеры. Достаточно то, что есть у нас. Гири, штанга и скамья. Ну и конечно желание с упорством. Ну а что, если мне нравится заниматься отягощениями. Да и белка с углеводами в нашей пище хватает, на еде не экономим. Деньжата тоже имеются, если что не последние трачу. После того, как слуга принес пищи и принадлежности, Сергей Аполлинариевич Четихин застыл, не решаясь начать письмо. Овдовел барон рано, супруга умерла родами и оставила мужа одного с двумя детьми. Мишке тогда было 12 лет, а Настеньку уже подымала кормилица. Со временем сын пошел по стопам отца и избрал военную стезю. Барон вышел в отставку в чине ротмистра, а Михаил в свои годы уже дослужился до поручика и имеет все шансы получить следующее звание штаб-ротмистра в ближайшее время. Сыном он доволен, достойный продолжатель растет. А Настя, воспитанница Смольного института благородных девиц, с дочерью барон виделся нечасто. Как-то не заладилось у них общение. Девушка чаще гостила у тетки по линии матери. Мария Ильинична, старшая сестра покойной супруги, была бездетна и с удовольствием приютила племянницу. Эта ситуация раздражала Сергея Аполлинариевича, но ему приходилось мириться с этим. Дело в том, что супруг Марии Ильиничны, генерал от инфантерии Иван Павлович Кутайсов, имел некое влияние при дворе, и его протекция для дочери не помешает. Сергей Аполлинариевич мечтал получить для Насти место фрейлины при дворе и поэтому не противился тому, что дочь больше привечала тетку, чем родного отца. Но сейчас его мысли занимала совсем другая женщина. Уже почти 8 месяцев у него на первом месте стояла Люция Труцци, наездница в императорском театре цирке. Еще сам государь Александр привечал зарубежную моду на циркачей, а уж его брат, нынешний император Николай, был убежденный сторонник физического развития в общем плане и цирка, в частности. И именно император увлек этим поветрием своих подданных. Театра, как такового, еще не существовало, и люди тяготели к простым и зрелищным видам искусства. Таковыми являлись оперетта и цирк. В крупных городах России появились как передвижные цирки шапито, так и стремительно возводились стационарные. Между императором, его гвардией и актерами цирка установились особые отношения. Даже высшие чины империи не гнушались брать в жены очаровательных гимнасток или наездниц. Известный случай, когда члены императорской фамилии вступали в гражданские браки с иностранками, особо не скрывая этого факта. Вот и Сергей Аполлинариевич запал на очаровательную Люцию. Когда он увидел впервые ее стройную фигурку, горцующую на мощном жеребце, у него радостно забилось сердце. И каких усилий стоило добиться благосклонности девушки из далекой Ломбардии, не передать словами. Сколько цветов, дорогих подарков и времени он затратил, чтобы ему позволили всего лишь легкий поцелуй в щечку. А уж когда капризная дочь итальянского народа соизволила впустить барона в свой альков, он стал самым счастливым мужчиной на свете. Настолько, что подарил девушке небольшой домик в Санкт-Петербурге, чем вызвал немалое недовольство своих детей. И если Анастасия просто отказывалась встречаться с циркачкой, то Михаил опустился до того, что попытался сам приударить за девушкой, как за какой-нибудь падшей женщиной, что вызвало нешуточную ссору между отцом и сыном. А Люция вообще поставила условие. Она не хочет так встречаться, только как законная супруга. Но для барона это было абсолютно неприемлемо. Он же не великий князь, чтобы общество ему простило подобный афронт. Да и Михаил категорически против. Это может помешать планам сына на удачную женитьбу. Вот сейчас барон застыл в нерешительности. Что же делать? Ему уже почти 50, и такую женщину он, наверное, больше не встретит. Ее импресарио намекнул, что Люция получила заманчивое предложение из московского цирка и скорее всего переберется в Первопрестольную. Надо что-то предпринять. Но ничего, кроме покупки дорогого подарка, ему в голову не пришло. Нужно уговорить девушку подождать, может, ситуация изменится, и они все-таки будут счастливы. Весна началась неожиданно. Вот вчера еще дул пронизывающий ветер, даже снег пошел, а сегодня резко потеплело и запахло переменами. Вскоре мне пришлось думать, где совершать свои марш-броски. Носиться по грязюке – это явное извращение. Я еще зимой решил включить в свой график бег по пересеченной местности. Он очень полезен для сосудов и для общей выносливости. Тут ведь какая опасность? Можно усиленно заниматься отягощениями и потерять ловкость и подвижность. Превратиться в мощного и малоподвижного человека. А этого я больше всего опасаюсь. Вот поэтому и не забываю про упражнения на гибкость и реакцию. Но вроде для меня не составляет труда резко ускориться и пробежать метров 200-300. Думаю, результат будет хорош. А дед на это смотрит с недоумением, но помалкивает. Он и сам поклонник активного образа жизни и видит, что я придумал свою систему подготовки. Для чего это все? Не знаю, хочу. Я пока не определился с будущим. Однозначно переберусь в город. Неплохо бы найти недорогое жилье, а в идеале не съемное, а свое. Но тут нужна помощь деда, а он же наверняка рассчитывает на меня, как на будущего мастера-кузнеца. А что, клиентура налаженная, на хлебушек с маслом всегда заработаю. Но, если честно, я не представляю себя в роли кузнеца. Чтобы всю жизнь работать с железом и горном, нет, увольте. В принципе, я грамотен, матушка учила меня и читать, и писать, а уж считать я любого научу. Я получил частичное домашнее образование, пока родители были живы. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы стать инженером или учителем, но вот определенные мысли о приложении своих усилий у меня имеются. Например, изобрести простейший паровой движок или, например, канцелярские скрепки. Обладая послезнаниями, я могу кое-что попытаться внедрить уже сейчас. Вот только для этого нужен стартовый капитал. А где же его взять? Этот день ничем не отличался от других. Мы с дедом приступили к переобувке двух лошадок. Старые изношенные подковы я сковырнул и обработал дрочевым напильником сами копыта. Теперь дед ладит заготовки. И именно в этот момент вдруг прибежал пацанчик лет 10. «Барин Мишку к себе требует», — сказал немедленно, убедившись, что мы услышали. Он также исчез. Ну, мы с одной стороны люди вольные, но с другой, совсем плевать на барина не следует. Все-таки на его земле работаем. Поэтому через час мы закончили, и я, ополоснувшись и поменяв рубаху, направился к господскому дому. Деревянная усадьба и раньше не производила на меня впечатления. Высокое крыльцо намекает, что существует немалое подполье. В отличие от обычной избы, в доме большие окна и отсутствуют сени. С улицы сразу попадаешь в гостиную. Чисто из вежливости перед возрастом и статусом я стянул картуз с головы. За большим круглым столом сидят трое. Наш барин, его сынок и управляющий Мартын Никифорович. Они балуются чайком и плюшками. В центре стоит горевший медью самовар и служанка, стоящая чуть поодаль разливает чай. Пахнет цветочным медом и выпечкой. На столе непривычно много всяких вкусностей. Мы с дедом тоже любители почаевничать. Мед, сушки, варенья всякие. А тут сразу видно, барский стол, калачи, баранки, засахаренные фрукты. Хозяин дома в халате по-домашнему, до моего прихода он разговаривал со своим управляющим. А вот Михаил в гражданском сюртуке, положив нога на ногу, сидит с дымящейся сигаретой в руке и с интересом смотрит на меня. Он как бы в сторонке и не участвует в разговоре. На мгновение наступила тишина. «А, Михаил, ну привет, привет, как же ты вымахал? Еще вчера был подростком, а сейчас уже мужчина. Вон усы какие отрастил. Да, усы, это моя гордость. Расти начали 2 года назад, и сейчас уже не стыдно показаться на людях. Так-то я противник излишней волосатости. Меня бесят эти бакенбарды, как у барина и его сына. Прическу предпочитаю короткую, но стильную. У нас в селе есть одна женщина, которой я могу доверить свою голову. Она меня стрижет по-городскому, а не в кружочек. Я по-прежнему стою и жду. У нас там работы море, а мне тут реверансы разводить. Но не уйдешь ведь. А когда Сергей Аполлинариевич предложил присоединиться к их чаепитию, я не стал отказываться. А что, зря шел и ноги сбивал. Глава 5. Разговор продолжился, но как-то вяло. Будто ждали, когда я допью свой чай. Пришлось поторопиться, а жалко. Уж больно булочки с маком вкусные. И варенье крыжовниковое у них, просто объедение. Интересно, что они добавили, чтобы получить такой замечательный вкус. Миша, тут сын мне поведал, что ты знатный борец в селе и противников у тебя достойных нет. Немолодой мужчина замолчал. Все уставились на меня, буду ожидая, что я спою. Ну да, наверное, что и нет. В самом деле никто не рисковал выйти против меня, даже взрослые мужики. Ни один не сумел продержаться против меня. Угу, а что ты сам такой сильный уродился или что иное? Дурацкий вопрос, но отвечать нужно, не знаю. Дед у меня тоже не слабого роду племени. Ну и занимаюсь сам упражнениями всякими. Какими, например, вот же достал. Пришлось вкратце рассказать ему о том, как мы занимаемся. Только я все валил на старшего родича. Миша, а ты в цирке бывал? Было дело, 2 раза, дед водил. И как, смог бы как цирковой силач всякие тяжести подымать? Трудно сказать, я же не видел его снаряды. А вот, допустим, продержался бы против него минут 5-7, опять хрень какую-то несет. 7 минут в борьбе, это целая вечность. Конечно, ежели просто ходить вокруг соперника, то и полчаса не проблема. Так-то, допустим, в вольной борьбе моего времени есть 2 раунда по 3 минуты и перерыв 30 секунд. Все. Но здесь правила стопудово другие. Ну откуда я же это могу знать? Пока не встречусь, не узнаю. А встретиться желание есть? Вечером дед перестал хлебать чай и положил ложку. Мишка, да что случилось? В конце концов, как пришел оттуда, так и молчишь. Хм, потому и молчу, что пытаюсь понять, надо мне это или нет. Сергей Аполлинариевич предложил мне некую авантюру, а иначе не назовешь. Он хочет взять меня в цирк «Балаган», который гостит у нас в городе, и там встретиться с их борцом. Ну, обычно в цирке 2 отделения, а вот в 3-м, дополнительном, выходит местный силач и вызывает желающих. В случае победы или даже ничьей, тому платит весомый денежный приз, но это случается чрезвычайно редко. А вот случай травмирования претендентов постоянны. Вопросов много, каковы правила, как судит, что будет, если один из соперников применит нечестный прием. Рассказав деду вкратце о сделанном мне предложении, я пошел спать, даже не стал проводить вечернюю тренировку. В голове тяжело ворочались мысли о прошлом и будущем. В той, в своей прошлой жизни, я рос крупным пацаном. Еще в 7 классе при росте под 1,87 я имел вес 93 кг. К сожалению, у нас в семье была предрасположенность к полноте. Батя тоже имел внушительные габариты и страдал от излишнего веса. Первым пошел в спортивную секцию Симака. Юрка Сим отходил на вольную борьбу месяц и уломал попытаться и нас с Олежкой Литвиновым. В отличие от меня, Юрка был невысоким и щуплым, а Олег, наоборот, высоким, чуть ниже меня, но тоже худым. Моя мотивация была вполне понятна. Захотелось уважения от одноклассников и смены имиджа. Ко мне с 5 класса приклеилась обидная кличка «Жопа». Это из-за усиленной 5-й точки. Конечно, меня одноклассники побаивались открыто задевать, потому что я мог просто лечь на противника и тому становилось хреново. Но как я переживал, когда ловил взгляды наших девчонок, особенно тех, кто мне нравился. Они обычно отворачивались от меня и не реагировали на мои попытки пообщаться. Сказать, что мне было трудно, это ничего не сказать. Наш тренер был уверен, что я и месяца не продержусь. Обычно в начале тренировки была пробежка по парку. Потом следовала сама тренировка. Я приплетался последним, когда парни уже начинали заниматься спаррингами и специальными упражнениями. Партнера мне из сверстников не смогли подобрать, поэтому со мной в пару поставили парня старше меня на 2 года. Я без сил приходил домой с синяками и плакал под одеялом. Но на следующую тренировку неизменно возвращался, чем вызывал задумчивый взгляд тренера. Прогресс пошел месяца через 3, я вдруг обнаружил, что с пробежки прибегаю вместе со всеми, и на татами выхожу уже без прежних мучений. А уж когда я уделал второгодника Ваську Алексенко из 8 Г-класса, который вечно ко мне цеплялся, то отношение парней в корне изменилось. Теперь даже старшаки уважительно здоровались со мной за руку, что только добавило мне стимула. К концу школы я еще вытянулся до 1,93, а вес даже чуть скинул. Правда, там уже и мышцы появились. А когда на зональных соревнованиях среди юниоров взял серебро, то мне присвоили один взрослый разряд. Тренер предлагал взять курс на КМС, но жизнь внесла свои коррективы. По окончанию школы я поступил в техникум на электрика, и там тот же Симака уговорил меня перейти на дзюдо. Олежка Литвинов к тому времени уехал поступать в Ленинградский институт. Ну а мы с Юркой вообще не мечтали просидеть в институте 5 скучных лет, чтобы потом получать нищенскую зарплату ИТР. В результате мы вместо дзюдо попали в секцию самбо, Юрка что-то там напутал. Учитывая, что мы оба пришли подготовленные, тренер нас взял в продвинутую группу. Но великого спортсмена из меня так и не получилось по двум причинам. Из-за постоянного контроля веса я посадил мотор, и врачи запретили активный спорт. А второе, наступили лихие 90-е. Я даже не закончил последний курс училища, бросил. Там знакомые по спорту ребята организовались и занялись банальным рэкетом. Им требовались крепкие и умелые парни. Так мы с Симакой стали членами одной из криминальных городских группировок. Шальные деньги доставались с немалым риском. То ли загреметь на зону, то ли получить арматуриной по черепушке. Самые отмороженные плохо закончили, а вот Симака наоборот пошел в гору. Ну и меня потянул за собой. А когда передел собственности в основном закончился, мы стали вполне законопослушными предпринимателями. Торговые точки на рынке и отделы в универмаге. Потом авторынок и, наконец, как венец карьеры, я по протекции стал чиновником в нашей районной администрации. Жизнь, казалось бы, удалась. Строил планы жениться, познакомился с хорошей девчонкой, врачихой. Если бы не этот чертов грузовик, который поставил жирную точку в моей жизни. Причем я абсолютно уверен, что это не было случайностью. Но это уже не моя история, а я живу здесь и сейчас. Ну и что ты думаешь об этом сельском увольне? Владелец значительных земельных угодий в Саратовской и Тамбовской губерниях, а также дорогой недвижимости в Санкт-Петербурге, Саратове и Нижнем Новгороде Сергей Аполлинариевич Четихин развалился в кресле и с любопытством посматривал на сына. Барон наслаждался любимым сортом сигар, которые можно было купить только в лавке господина Корнелиуса Тенкати на Невском проспекте в доме 18. Только там продавали для ценителей настоящие кубинские виталы. Не был большим секретом тот факт, что предприимчивый голландец снабжал элитным табаком даже императорскую фамилию. А вот сын Михаил предпочитал новомодные тонкие сигареты. «Ты знаешь, отец, а он мне понравился. Несмотря на юный возраст, развит явно не по годам. Я тут попросил нашего управляющего навести о нем справки. Так вот, парень с детства не чурается физических упражнений, у него дома целый гимнастический зал. Так уж и зал. Нет, это, конечно, обычный сарай, но где ты видел сельского паренька, который может завалить любого взрослого мужика?» Барон задумался, а может, ты и прав, никто же не ожидает от него такой дерзости. Ладно, тогда прикажи позвать за ним, и пусть Мартын тоже поприсутствует. А вечером во время ужина барон поделился с сыном своими идеями. А знаешь что, Михаил, мне паренек тоже понравился. Немного дерзок, но это, видимо, городское воспитание прорезалось. Я вот что думаю, а если мы его заберем в Санкт-Петербург и отдадим в обучение к одному французу? Ты помнишь борца Жана Шалами, что выступал в цирке Луи Сулье? Нет, а ведь он тебе когда-то нравился. Папа, меня сейчас интересуют немного более возвышенные вещи, чем эти громилы, тягающие свое железо. Ну да, барону известно о связи сына с одной знатной особой. Бедный парень рассчитывает на свою внешность и блестящие армейские связи. Мальчик спит и видит перевестись в лейб-гвардейский конный полк, занимающийся личной охраной членов императорской фамилии. Но вряд ли князь Быховский захочет пойти на мезальянс и выдать свою дочь за гусарского обер-офицера. Хотя, в последнее время его финансовое положение пошатнулось, чем черт не шутит. Ну не суть важно, я только думаю, стоит в него вкладываться или нет, поэтому и решил испытать парня, выставить против силача из местного цирка. В Саратов приехал балаган с неплохой программой. В третьем отделении у них один парень, по-моему, из азгзейских немцев. очень силен, никто пока не смог положить его на лопатки. Хм, папа, а что мы собственно теряем? Но я не уверен, что парнишка сможет показать себя на публике. Вот и проверим, предлагаю завтра после обеда выдвигаться, а вечером сходим в ресторацию господина Транкеля, у меня там назначена важная встреча. С утра я встал как обычно и после стандартной утренней разминки и плотного завтрака мы с дедом засобирались на работу. О предложении барина мы оба, не сговариваясь, молчали. Хотя дед искоса посматривал на меня за столом, и мне не совсем понятна его реакция на это дело. А вот мне и хочется, и колется. Непонятны перспективы этого предложения, попахивает обычной господской блажью. Поиграются и бросит, а мне потом добираться до села на перекладных. Но, вопрос решился сам собой с приходом местного управляющего. Мартын Никифорович прочистил горло и присел на лавку. Тут Лукьян Мартынович, вот какое дело. Барин наш с сыном возвращаются в город и берут с собой твоего внука. Наказали к часу подойти к усадьбе. Вещей особо брать не нужно, там если что купит. Да ты чего, Мартын Никифорович, белины объелся. Парню 18 только, он и города совсем не знает. А ежели чего, да что с ним там случится? Вон какой дылда вымахал, да и по-любому его Прохор привезет обратно, через день или два, так что давай собирай внука, пусть на людей посмотрит. Ага, как же посмотрит он, в голове одни девки, дед по инерции бурчит, тоскливо провожая глазами удаляющуюся фигуру управляющего. Да, мы хоть и свободного роду племени, но с бароном сориться не след. Дед махнул рукой и пошел в кузню перебирать свои железки. Вдвоем мы быстро за пару часов навели в мастерской порядок. Ты это, Мишка, держи ушки на макушке. Не доверяю я этим господам. И вообще, выйдешь на арену, сразу падай, не лезь в драку с опытным борцом. Поломает тебя, что потом делать будем? В путь мы тронулись в полдень. Я пристроился рядом с кучером Прохором, а барин с сыном развалились в коляске. До города добирались часа два. А туточки в немецкой слободе французы живут. Это Прохор взял на себя роль гида. Французы, а эти чего здесь позабыли? Так как же, сразу после победы над Бонапартием пригнали значится сюда пленных солдат. Ну строить дома, засыпать канавы, сажать сады. Так многие остались, женились и живут тут. Одни ремеслами занимаются, сапожниками или столярами, а другие в барских домах гувернерами и учителями. После большого пожара город отстраивали заново, но такое ощущение, что позабыли про единый стиль. Помпезное здание дворянского собрания в духе барокко соседствует с классическим строгим стилем дворца губернатора. Проскочив главную улицу, мы свернули в переулок и остановились. Трехэтажное кирпичное здание, внизу несколько лавок, в глаза бросилась вывеска «Табачная лавка», рядом «Бакалейная торговля». Прохор потащил чемоданы наверх и кивнул мне: «Давай топай, господа попозже подойдут». Хм, получается, что на первом этаже лавки, на третьем сдаются комнаты, а весь второй этаж занимает квартира барона. Мне казалось, что у него частный дом, а тут такая хоромина и вся принадлежит ему. А ничего, скромненько и со вкусом. В прихожей Прохор оставил чемоданы и пошел отгонять коляску, а я пока остался один. Тихо как и немного странно. Тяжелая мебель, много зеркал. Я прошелся по коридору. Квартира анфиладного типа, то есть из одной комнаты попадаешь в другую, нет коридора. Вначале только боковой коридорчик. Там кухня, удобство и чулан. Первая комната явно столовая или гостиная, не знаю как правильнее назвать, хотя это наверное для приема гостей. А вот следующая, судя по большому круглому столу, наверное и есть столовая. Дальше пошел кабинет и три спальни. В них я заглянул только мельком, неудобно тут шариться, в чужой-то квартире. Да и Прохор скоро подойдет. А что, Мишеня, может и нам подкрепиться? Тут кухарка корзинку передала для господ, да они сегодня в ресторацию идут, а это, стало быть, нам отдали. Недурственно, и пахнет просто обалденно. Нежная, покрытая слоем жира, буженина, жареные цыплята и паштет из птицы, духовитый белый хлеб и зелень. Я бы сказал, что это корзинка на трех здоровых мужиков, выбравшихся на пикник. Ну и мы не стали себе отказывать. Только бутылку вина Прохор убрал в сервант, это не для слуг, еда то все одно пропадет. Ну, тоже верно, не надо забывать кто ты такой, как-то в селе не особо задумываешься над своим социальным статусом, там деда очень даже ценят и уважают, а вот сейчас я чувствую себя человеком второго сорта, мне постоянно напоминают о моем низком положении, пусть и не пахарь из крепостных, но перед господами будь добр, склони голову. Туалетом пользоваться в квартире нельзя, это господский. А нам надо спускаться на улицу. Там и будочка стоит с характерным запахом. Сполоснуться после дороги тоже не получится. Барину-то наносит горячей воды. Так мы можем в баньку сходить, тут недалеко. Только зачем, мы же из дома приехали. Ну, в логике Прохору не откажешь, а легкий слой пыли и не заметен вовсе. Настроение, поднятое хорошим ужином, оказалось испорченным. Может, мы и спать будем на улице? Зачем на улице? Я чуть позже нам постелю, а ты можешь пока прогуляться, только к 7, чтобы вернулся. Ладно, не переживай. Зайдя в табачную лавку, я с удовольствием вдохнул сладкий с пряной горчинкой запах. Поглазев на выставленный заморский товар, я вышел. Несмотря на мой новый костюм, приказчик в лавке на меня только мельком глянул и отвернулся. Видать, по молодости лет я не внушаю подобным людям интерес. Ну, бакалея меня не поразила. Здесь торгуют овощами, зеленью и прочими продуктами, включая мыло, масло, керосин и спички. Я поинтересовался ценами и решил изучить местность. В нескольких минутах ходьбы разбит сквер. Я занял одну из скамеек и стал разглядывать прохожих. В городе я бывал с дедом. Но там все бегом, успеть бы, а то наши уедут без нас, а сейчас мне торопиться некуда. Вот две женщины, одна пожилая опирается на руку более молодой компаньонки, они сели отдохнуть на соседнюю скамейку. Пробежали босоногие пацаны, эти явно не местные, с окраины, а вот торжественно прошлись девушки. Наряжены одинаково, платья синего цвета, длиной до середины щиколоток и белые передники, наверное, учащиеся гимназии, если... Конечно, сейчас девчонок учат. Молодые задорные лица, стройняшки, я бы познакомился с ними поближе. Тем более одна из них стрельнула на меня глазками, что-то сказала подружкам, и они грохнули смехом. Не надо сомневаться, что именно я явился предметом этого веселья. Но смеялись они не обидно, а скорее провокативно. И у меня градус настроения резко пошел вверх. Мне интересно все. Городовой, важно прохаживающийся по площади. Проезжие коляски, дело к вечеру и народ торопится домой. Я с любопытством впитываю новые впечатления, а в аптеке купил стакан морса с двумя пирожными и окончательно смирился с сегодняшним днем. Когда начало темнеть, я постучался в дверь. Прохор уже устраивается на боковую. Оказывается, он постелил нам в чулане. Кинул прямо на пол по тюфику и подушке. Укрываться нечем, мой сосед собирается спать одетым. А вот мне мять единственный костюм не с руки. Да пошло оно все, я нашел в шкафу одной из спален тонкое шерстяное одеяло. Раздевшись, накрылся с головой и быстро заснул. Мне даже не помешал храп соседа и вонь от его ног. Судя по всему, господа вернулись поздно. Поэтому Прохор смотался вниз и притащил нам булочки к чаю. Конечно, завтрак получился пустоватый, я привык есть поплотнее. Но, если чего, днем перекушу. Прохор, я когда в цирк, то идем? Кто идет, а кто и дома останется. Господа велели подать коляску к 5 часам. Ага, ясно. Значит, у меня полдня в запасе. Глава 6. Я подзавис, нашел магазин, торговавший готовой одеждой, но нужного себе не нахожу. Дело в том, что мне придется выйти на арену и не исключено, что меня помотают по земле или по опилкам. А костюм мне жалко. Допустим, верх я сниму и останусь в рубахе. Но желательно найти что-то с коротким рукавом и поудобнее. А еще нужно типа свободных брюк, еще лучше трико. Иначе мои лопнут сразу по всем швам от резких движений. Но ничего похожего на трикотаж тут нет. Ботинки я оставлю свои. Они разношены, конечно, это не борцовки, но другого я все равно не отыщу. Сударь, вам помочь? Ко мне подошел молодой парень. Он не сразу меня понял, но когда тот вынес обтягивающие панталоны кремового цвета, я прифигел. Примерив, отметил, что ткань обтягивает мужское достоинство так, что явственно видны некие анатомические подробности. Нет, это для педиков. Больше мне понравились штаны из серой шерсти. Стоили они немало, зато при этом они тянулись и не мешали двигаться, к тому же и сидели нормально на мне. Возможности переодеться мне все равно никто не даст. Заодно взял свободную рубаху с разрезом и короткими рукавами. Вот так и пойду. Нет, я понимаю эти понты, как же, неприлично приезжать вовремя в цирк, но мне хочется успеть к началу. А мои начальнички только-только засобирались, а время уже 5:30. На площади, где стоит балаган, много экипажей, играет музыка, торговцы разносят напитки и сладости. Сам каркас сооружения... Сборный из легких деревянных конструкций и накрыто все плотной серой тканью типа брезентухи. В партере мест 30-40, не больше. Остальные зрители сидят на галерке. Впервые я сижу в партере и смотрю представление, которое проходит в нескольких метрах от меня. Ну, для человека, испорченного цирком с совсем другими возможностями, мне немного скучновато. Жонглеры крутят 4-5 предметами в абсолютно комфортных для себя условиях. Могли бы стоять на скачущей лошади, к примеру. Я уже видел в цирке в прошлый раз, как на арене разыгрываются исторические сценки, более подходящие для древнего театра. Вот и это была посвящена взятию какого-то османского города доблестным русским воинством. Две группы изображали штурм стены и закончилось все нашей победой. Публика бурно рукоплескала, артисты кланялись и все были довольны, включая меня. Да, и меня увлек их энтузиазм и одна стройная девица, изображающая барабанщика. Гимнасты тоже порадовали, два здоровых парня безжалостно перекидывали тоненькую девочку-подростка друг другу. А она летала и еще махала публике рукой, огнулась пигалица как змея, завязывая себя в узел. Даже ее наряд копировал змеиную шкуру. Пара клоунов брала своей фактурой, да им и делать-то ничего особо не нужно, и так все угорали от смеха. Крупная женщина с настоящей окладистой бородой изображала неловкие сценки со своим якобы супругом, роль которого играл кривоногий карлик. Ему изрядно доставалось, и он даже выдавливал показную слезу, когда женушка отвешивала ему смачную оплеуху. А в антракте опять понесли еду и питье, курили господа прямо в зале. Во втором отделении появились животные. Ну, молодым дрессированным медведем никого не удивишь. Все ждали выступления наездников. И таки дождались. Два парня и три девушки, их объявили как одну семью. Явно выходцы с Кавказа, судя по жгучей масти. Но молодцы, мужчина постарше кнутом подгонял лошадей, задавая высокий ритм. И наездники лихо скакали, вставая на ноги и свешивались, касаясь рукой земли. Когда объявили последний антракт, я вспомнил, зачем я здесь. До этого так увлекся, что почувствовал себя просто гостем. Плотный мужчина лет под 40, поработал гирями, покрасовался мышцами и даже порвал цепь. Перед этим он предлагал желающим самим проверить, что цепь толщиной с мизинец целая, а гири и в самом деле тяжелые. Пока ничего такого он не показал. Понравилась мне его работа с прикладными предметами. А когда он посадил в две корзины, соединенные перекладиной на манер коромысла по человеку и подняв их вверх, принялся раскручивать, как вентилятор, зал бурно зааплодировал. Да, здесь нужны силенки и сноровка. Но фокусы быстро кончились и вышедший ведущий, или как его называют шприхталмейстер, и объявил о начале того, чего ждала публика. Сразу начался свист и крики. А когда ведущий объявил, что тому, кто уложит силача на лопатки, выплатит немедленно 5 рублей серебром, то на галерке началось движение. Потянулись желающие заработать денежку на шарика. Силач одет в обтягивающее трико. Оно больше открывало, чем скрывало. Особо заметно мужское достоинство, но на это никто не обращал внимания. Мужик весит килограмм 100, я полегче буду. Мускулатура нерельефная, такая бывает у представителей профессий, занимающихся тяжелым трудом. Те же грузчики или даже молотобойцы. Нет, силушки тут немерено, просто мужик не выглядит как мраморный Геракл. Но это не помешало ему провести захват и припечатать первого же соперника лопатками к земле. Правила говорят, что проигрывает тот, кого трижды кинут на землю. Ну и конечно самое позорное, это прижатие лопаток. Обидно, ногами машешь, а ничего сделать не можешь. Ограничения по времени нет, до победы. После пятого поединка, когда претендент от удара головой о землю повредил шею и его унесли с арены, больше желающих не нашлось. Борец прошелся по кругу и вскинул руки, грозно зарычав. Ну, имеет право, отстоял титул и теперь снимает сливки. Народ радостно приветствует атлета. А вот я заметил, что он в каждой схватке побеждал одним и тем же приемом, броском с прогибом. Несомненно зрелищный прием, но силач не балует зрителей разнообразием. То есть после небольшой прелюдии, борец обнимает соперника за спину и, подсев, красивым броском через себя припечатывает его к земле. Сильного удара от твердое покрытие хватает, чтобы противнику осталось только с трудом подняться и признать поражение. Эффектно, без сомнения и с хорошей амплитудой. Когда я стал протискиваться к арене, публика заволновалась. Все хотят продолжения. Я же сразу встал в низкую стойку, при которой бросок прогибом у него никак не получится. Зачем баловать соперника и подставляться? Это заставило атлета попытаться применить другой прием. Вот же пёсий сын. Неожиданный сюрприз. Соперник, на мой взгляд, нечестно борется. Он в облегающем трико и к тому же смазал маслом руки и шею. Поэтому мой захват и не проходит, ладони скользят. А вот он вполне успешно цепляет меня за рубаху, входя в клинч. Приходится выворачиваться и пытаться атаковать самому. Старая классическая мельница явно оказалась для соперника сюрпризом. Повторный прием тоже прошел удачно, как дети в школу. А ведь он должен был после первого раза придумать методы борьбы с этим приемом. К примеру, попытаться сбить захват или провести контрприем. Но здесь импровизация не проходит. Такие упражнения долго отрабатываются на тренировках и в спаррингах. Захват его левой руки, резкий проход ногой между его широко расставленными ногами, подседаю с полуповоротом, придерживая его бедро. Бросок, и он шумно шлепается на землю, посыпанную мелким песочком. И так три раза, только последним прошла для разнообразия обратная мельница. Смешно было смотреть на шприхшталмейстера. Тот растерянно шевелит губами, не решаясь объявить о моей победе. Ведь по идее он также выполняет роль арбитра. Да, жалко расставаться с денежным призом, но публика шумно выражает свое недовольствие, и на арену даже полетели подручные предметы типа яблок и яиц. Как же меня бесит эта высокомерная манера общения барона. Вот он вроде очень участливо и вежливо расспрашивает меня о бое с цирковым борцом, но при этом полное впечатление, что я слуга, а он важный господин. По сути, так и есть, но осознавать себя человеком низшего сорта неприятно. Мы втроем сидим за столиком ресторана на открытой террасе. Очень приятный вечер, неназойливо играет музыка, и я засмотрелся на публику. Здесь простолюдинов типа меня нет. Видимо, высшее общество города в это время в таких заведениях и посиживает. Здесь даже официанты одеты во фраки, что уже говорить о гостях. Сергей Аполлинариевич угощает, и я решил, что отказываться глупо. Если честно, я проголодался и с удовольствием накинулся на вкуснейшие блины с красной и черной икрой. Давненько я не баловался такой вкуснятиной. В селе блины, конечно, делают, но не такие. Советую заказать телятину с пикантной подливой. Тут неплохой повар-француз, рекомендую. Хаем, барон с сыном тихо разговаривают по-французски, видимо, чтобы я не понял их беседу. Хотя тут буквальное поклонение перед всем французским. В редком приличном доме нет гувернантки или повара из Франции, а не знать язык Вольтера считается неприличным. Вот и, с одной стороны, привезенное на тележке блюдо с мясом под крышкой отчасти примирило меня с действительностью, а с другой... Посещение этой ресторации еще больше загнало в комплекс. Теперь понятно, о чем дед говорил, когда отговаривал меня от поездки в город. Ну да, я ловлю на себе пренебрежительные взгляды со стороны посетителей. За соседним столиком сидят два важных господина, а рядом с ними женщина в годах и совсем юная девушка. Я такие платья только в кино видел. Нежно-голубого цвета, оно выставляет на суд зрителей стройную шейку и пока не сформировавшуюся грудь. Трогательно выделяются девичьи ключицы, но вот взгляд ее бархатистых глаз ранил прямо в сердце. Нет, не потому что меня внезапно поразила стрела Амура. Карие глаза с любопытством оценили моих спутников, потом прошлись по мне. Но когда девушка оценила мой парадно-выходной костюм, то отвернулся, будто побоялась заразиться. А тут еще эти двое сидят по-барски, пьют шампанское, курят, оживленно перекидываются со знакомыми фразами на лягушачьем языке. Они, собственно, не голодны, ну да, в обед плотно перекусили в ресторации, а сейчас посматривают, как я уминаю мясо, явно поражаясь моему аппетиту. А что, я в последний раз только утром завтракал, и то слегонца, а сейчас для меня уже поздний вечер. Тем более мы с дедом никогда не страдали отсутствием аппетита, да и организм мой растущий надо питать. К тому же тяжелая работа и тренировки требуют дополнительных питательных веществ. Поэтому я принципиально не тороплюсь, пусть подождут. Доел не торопясь мясо и попросил принести кофе с пирожными. Платить все одно не мне, а такого хорошего кофе давненько не пробовал. Прихлебывая ароматный напиток, все-таки поглядывал на публику. Замечаю, кто как одевается. Пытаюсь угадывать статус и важность отдельных особ. Косые взгляды в свою сторону стараюсь игнорировать. Я же не пацан, хотя именно таковым и выгляжу. Я понимаю, что большинство сидящих здесь не стукнули палец о палец, чтобы заработать себе на пропитание. Тех же оборотистых купцов, которые тоже представлены в зале, уважаю. А вот дворянство, нисколько. Михаил, завидный аппетит у тебя однако. Вот что значит молодость. А теперь давай поговорим о наших делах, Сергею Аполлинариевичу надоело наблюдать, как я питаюсь, и изображать светскую беседу с сыном. А мне только и остается слушать. Мяч на его стороне, пусть предлагает. «Миша, скажи мне, пожалуйста, откуда у тебя знания по французской борьбе? Только не говори, что дедушка научил. Я немного знаком с Лукьяном Мартыновичем. Очень хороший мастер и, несомненно, сильный человек. Но сегодня ты показал нечто иное. Кто тебя обучал?» «Хм, так я тебе и выложил, кто меня обучал. Ну, допустим, тренер детской школы Олимпийского резерва Коваленко Константин Игоревич. В прошлом известный борец, даже на спартакиаде народов СССР бронзовую медаль взял. Собственными глазами видел и даже трогал. Только как это вам, господа хорошие, поможет? А вот тянуть с ответом будет невежливо. Барон смотрит на меня внимательно и с интересом. А вот молодой барин делает вид, что выше этого. Он типа высматривает знакомых в зале, а у самого аж ухо шевелится, как локатор. Не поверите, Сергей Аполлинариевич, но именно дед приучил меня к физическим упражнениям. Каждое утро подымал в 5 утра и гнал заниматься. Мы тягали гири и прочее железо. У нас есть свой комплекс зарядки. А вечером я уже сам занимаюсь. А откуда знание приемов? Не знаю, просто интуитивно чувствую, что так будет правильно. И еще по сопернику заметно, что он собирается делать. Иного объяснения у меня нет. Повисла пауза, барон прикурил сигару и сделал рукой жест, будто разгонял дым. На самом деле он явно собирался мне что-то сказать, даже рот открыл, но внезапно передумал. «Ладно, Миша, уже поздно, давай попросим метрдотеля вызвать тебе извозчика. Ты езжай, Прохор откроет, а у нас тут еще дела есть». Когда парень вышел, младший Четихин развернулся к отцу. «Ну и что ты думаешь о нем? Только не говори мне, что он всю жизнь деду в кузне помогает. Наши сельские парни двух слов связать не могут, а этот за словом в карман не лезет и говорит грамотно, как с равными. И посмотри, как он ел. Правда, вилку перепутал, но аккуратно и пользовался ножом, будто его учили вести себя за столом. Не знаю, Михаил, сам поражаюсь, но ведь у деда он в принципе недавно, а так проживал в городе. Может, его родители из мещан или даже из купечества. Надо будет поговорить с кузнецом, но в любом случае я намерен забрать его с собой в столицу. Поселю в нашем доме, найму ему учителя. Посмотрим, авось воспитаем своего борца. Тогда можно будет выставлять его на бои по французской борьбе. Вон граф Шереметьев имеет своего чемпиона и даже водит его с собой на светские рауты. Так там отдам отбоя нет. Каждая хочет с ним познакомиться. Барон мечтательно посмотрел на темнеющий берег Волги, а Михаил снисходительно улыбнулся. Уж он-то догадывался, Радикова отец все это затеял. Утром мне дали поспать, но я и сам не смог дрыхнуть дольше 8 часов. Спустился вниз и порысочил к реке. Там, на пятачке, скрытом кустарником, мне удалось взбодриться и выполнить привычный комплекс упражнений без отягощений. Мысль окунуться быстро перестала казаться заманчивой. Просто мимо проплыла раздутая собачья тушка, и это напомнило мне, что в городе с экологией не так все замечательно. Бари встали ближе к 11, и это было, видимо, очень рано, потому что они выползли всклокоченные, с красными воспаленными глазами. Интересно, чем они занимались? Хотя вроде для этой публики ужин на вроде завтрака, впереди вся ночь развлечений. Поди подались на светский прием, где предавались порокам и разврату. Несмотря на то, что мы с Прохором уже перекусили краюхой свежайшего ржаного хлеба с пластиками сала, я не стал отказываться от приглашения еще раз позавтракать с Чотихиными. Понимаю, что вчерашний разговор еще не закончился. Вот, что значит не очень здоровый образ жизни. Старший Четихин морщился от дневного света, и только 2 чашки крепчайшего кофе разгладили страдальческие морщины на его лбу. А вот Михаил ничего, видать, молодость рулит, умял еще и пару круассанов. Эту кофейню держали какие-то немцы, потому что официантка изъяснялась с нами с жестким швабским акцентом. Для себя я попросил большую кружку чая, несколько свежайших булочек и горячий шоколад. Просто объедение. Я отламывал кусочек духовитой булочки, цеплял его вилкой и окунал в шоколад. Может, это и не аристократично, но зато горячий чай старался пить тихо. Хотя с дедом мы любили прихлебывать этот напиток, чем он вкуснее, тем громче. Да, видать, барон вчера хорошо назюзюкался, вон сейчас хлопнул рюмку анисовой и сразу ожил. Батенька, да вам сразу надо было ядреный рассольчик и пару рюмашек крепкого принять. Как говорится, от чего болит, тем и лечится. Сергей Аполлинариевич наконец обратил внимание на окружающих. Ну, Мишеня, готов покорять столицу? В смысле, почему именно столицу? А ты что против? Не хочешь посмотреть Санкт-Петербург? Ну, я как бы не против. Но что мне там делать? Хороший вопрос. Понимаешь, мне кажется, что у тебя талант к борьбе. Ты уникален. Если сам без учителя дошел до всего и завалил матерого силача, это чуть ли не первый подобный случай. По крайней мере в Саратове. Поэтому предлагаю тебе пожить у меня в доме. Я найму тебе учителя и предоставлю все условия для занятий. Ты сможешь увидеть такие удивительные вещи, о которых даже понятия не имеешь. Представляешь, как дружки тебе завидовать будут. Сомнительный довод, но предложение и в самом деле интересное. Вот только сразу соглашаться не следует. А как же дед? Как я его одного оставлю? Ну, тут ничего не поделаешь. Я, конечно, могу и его перевести в столицу. Только что он там будет делать? В селе-то он уже свой. Да ты не переживай, он вместо тебя других учеников наберет. Это понятно, но на что я в городе жить буду? Мне же нужны карманные деньги. С дедом у меня всегда денежка в кармане водилась. Сергей Аполлинариевич вмиг поскушнел. Ну, допустим, я смогу выделять тебе рублей 10 серебром в месяц на карманные расходы. Понимаю, дело молодое, но тогда уж придется постараться, чтобы и отдача от тебя была. Давай решайся, завтра утром и тронемся в дорогу. Как завтра, а мои вещи? Да и с дедом надо попрощаться. Ничего, уже жестче ответил помещик. Какие там вещи? Барахло одно. Закупимся в городе, а деду письмо напишешь. Ты, кстати, грамотный. На мой утвердительный кивок барин многозначительно переглянулся с сыном. Вот и напишешь ему, да он и сам все поймет, Прохор объяснит. Да дед и читать толком не умеет. Последняя моя попытка выглядела откровенно жалкой. Ничего, там найдется, кому прочитать. Давай пройдись-ка с Прохором по магазинам, возьми себе необходимое на первое время. Хаем, для меня писанина, еще то удовольствие. Писать-то проблем нет, но вот чинить гусиные перья и макая в чернильницу царапать, пачкая бумагу, еще тот квест. Глава 7. Первым делом в аптеке купил гигиенические принадлежности. Зубную щетки из натуральной щетины и два бруска пахучего мыла. Вместо тертого березового угля, которым пользовался в селе для чистки зубов, взял мятное масло. Продавец уверяет, что оно лучше чистит и оставляет приятный запах. Ну что же, поверим специалисту. В купленную котомку сложил пару рубашек и смену нательного белья. Самой дорогой покупкой стал тужурка, куртка из плотной ткани, но она необходима на случай непогоды. До этого момента мне доводилось ездить только в телеге и недавно случилось прокатиться в барской коляске. А теперь и чего-то сподобился узнать, что такое дилижанс. Поначалу я искренне не понимал, почему не приказать тому же Прохору отвезти нас в Питер. Позже допер, что это было бы не так комфортно и в два раза дольше. Эту кожаный четырехколесный экипаж тащит 4 лошади. Внутри довольно просторно. Через 2 оконца спереди и сзади просачивается дневной свет. Пассажиры сидят в центре двумя рядами, спинами друг к другу. Причем их разделяет низкая перегородка. Снаружи кучер с помощником заканчивают грузить багаж. А пока я с любопытством рассматриваю пассажиров. Все места заняты, все 6. Кроме нашей троицы сидят молодая женщина, мужчина в годах солидного вида и полный бородатый купчина. Но разглядел я их уже позже, на остановке. А пока мы только выехали на тракт, даже не думал, что повозка может развивать такую скорость. Это вам не скрипящая крестьянская телега. С непривычки я вцепился в боковинку скамьи. Трясет прилично. Дорога то обычная грунтовка, а рессор явно нет. Единственное, что облегчает положение, это подушечка под задницей. Мне быстро надоел однообразный пейзаж за окном, и я решил послушать, о чем говорят мои соседи. К сожалению, они гутарят на французском, поэтому мне только осталось попытаться уснуть. Дилижанс остановился 2, чтобы пассажиры смогли ноги размять и сходить до ветру. Первую ночь мы провели на станции, а вот вторую ночевали уже в Тамбове. Даже не в самом городе, а в придорожной гостинице. К нашим услугам также был предоставлен трактир, благо платил за все не я. На следующее утро я с кряхтением залез в экипаж, задница и спина ноют с непривычки. От нечего делать стать прикидывать, кто есть кто из пассажиров. Тем более вечером я их отлично рассмотрел. Начнем, пожалуй, с женщины. Чуть за 30, одета скромно, явно городская. Мне кажется, что она из небогатой мещанской семьи. Вполне вероятно служит в богатом доме. Откуда такая мысль? Да просто меня посвятили в стоимость билетов. 55 целковых за одного, это вам не шутка. Зимой дилижанс берет только четверых и билет стоит уже 90 рублей. Такие траты простая женщина позволить не сможет. Ну, бородач явно купеческого роду племени. Он пытался разговорить своего соседа, но тот не захотел обсуждать урожай на зерновые в этом году. Мужчина постоянно потел и вытирал лоб и руки большим платком. А вот последний пассажир мне менее понятен. Одет прилично, я бы сказал, что это чиновник не из мелких. На пальце большое кольцо с камнем, сюртук из дорогой шерсти, впечатление портила худая, морщинистая шея и немного изможденное лицо. Возможно, он болеет чем-то хроническим. Но если рассуждать с точки зрения вместимости, то он как нельзя лучше подходит к полному соседу. Вместе они в этом плане гармонируют. Так уж получилось, что кроме отца и сына Четихиных остальные предпочли общению легкую дрему. Вот и у меня появилась масса свободного времени. Очень хочется пробежаться по степной дорожке, разогреть все мышцы упражнениями, а еще лучше окунуться в прохладную воду реки. Но, увы и ах, приходится терпеть. Скоро Первопрестольная, кучер сказал, что после нее останется четверо суток пути. Дилижанс делает 120-140 верст в день, лошади меняются на станциях. Да и у кучера есть замена, на то и помощник рядом сидит. Я же переживаю за деда. Все-таки привык к нему, единственный близкий человек. Понимаю умом, что он не пропадет. Да та же Дунька быстро его охомутает и переберется к нему со своим семейством. С помощниками тем более проблем не вижу. Любой нормальный крестьянин за счастье посчитает пристроить сына к кузнечному делу. Еще и приплатит за это удовольствие. Но, тем не менее, как-то неожиданно все случилось. Я привык к нашему размеренному образу жизни, к ежедневным тренировкам вместе с дедом. Довольно быстро из чужого человека он превратился действительно в родного. Не знаю, как у меня сложится в Питере, но если удастся закрепиться, то обязательно вытащу деда к себе. По поводу планов, у меня есть только лишь наметки на ближайшее время. Мне предложили карьеру борца. Хорошо это или плохо, пока не знаю. Поначалу было отторжение. Делать это смыслом жизни и средством заработка – глупо. Я и в прошлой своей жизни не стал великим спортсменом, но мое мнение постепенно меняется после разговоров с Сергеем Аполлинариевичем. Получается, что сейчас борьба и цирк стали чрезвычайно модными. Из европейских столиц эта мода агрессивно внедрилась в умы российского истеблишмента. Известных атлетов и очаровательных цирковых артисток наперебой приглашают в лучшие дома столицы. Допустим, для чего пресыщенному аристократу связь с той же наездницей или гимнасткой, вполне понятно. Кроме общего поветрия, это еще и банальная тяга к развлечению, в том числе и в постели. А вот для чего выводит на показ могучих атлетов, неужели тоже развлекать манерных дамочек из высшего общества? Вот подобные мысли меня и тревожат, а примиряет с неизвестностью тот факт, что я наконец-то выбрался из нашего села и скоро увижу Санкт-Петербург. К моему огромному сожалению, в прошлой жизни не сподобился там побывать. Не скрою, хотел увидеть город на Неве, но постоянно что-либо мешало. У меня, скажем так, была немного специфичная работа, на которой невозможно надолго оставить подчиненных. Да и перед боссом постоянно приходилось вертеться, демонстрируя служебное рвение. Я же дурачок хотел создать задел на будущее, а жить для себя уже потом, когда мое положение станет безоговорочно устойчивым. Вот тогда будет и любимая женушка, и детишки, и лабрадор, носящийся по большому участку дома, где-нибудь в самом крутом районе города. Знал бы я тогда, что вскоре придется начать жить в чужой шкуре. Да еще и стартовые позиции не очень высокие. Хорошо хоть не попал в тело каторжанина где-нибудь на Сахалине. И на том спасибо. Тело мне досталось, конфетка. Мордашка тоже такая смазливо-брутальная. Я за свою жизнь научился чувствовать отношение к себе других людей. Насчет мужиков не скажу, а вот бабы на меня посматривают. Не единожды спиной чувствовал их интерес. Правда, пока что речь идет о наших, а не избалованных сельчанок. А вот городских фиф, видимо, смущает мой непрезентабельный прикид. Ну ничего, думаю, вскоре барин сам захочет меня приодеть. А нет, так я могу и лаптях в салон какой-нибудь княгини Трубецкой заявиться. Могу еще в навозе порта испачкать для достижения полного эффекта. Интересно будет посмотреть на их рожи. Жалко, но в Москву мы не стали заезжать, только высадили купца и женщину. Вместо них уселся поп. Мне объяснили, что дилижанс следует маршруту и ему нужно попасть из пункта в пункт без задержек. Поэтому Москву обогнули по объездной. То же касалось и Твери, и Великого Новгорода. А может, это и к лучшему. У меня только одно желание – выспаться в нормальной постели и отдохнуть от утомительной дороги. Это заточение в бешено подпрыгивающем экипаже я не скоро забуду. Санкт-Петербург встретил нас легким дождиком. После довольно жарких июльских дней столица порадовала прохладой. Влажный воздух нес с собой неистребимые запахи большого города. Мне только остается вертеть головой. Мы вылезли на почтовой станции и взяли извозчика до нужного места. Проскочив очередной мост через Неву, мы вкатили на Васильевский остров. Еще минут семь и наконец-то мы дома. Трехэтажный немаленький домина с портиками у входа. Слуги потащили хозяйский багаж, а я закинул на плечо раздувшуюся от вещей котомку и потащился следом. Хозяева дома растворились внутри, даже не побеспокоившись обо мне. А нет, вышел пожилой мужик и знаком позвал меня. Первый этаж погружен в сумрак и рассмотреть ничего не удалось. Пройдя по широкой винтовой лестнице, мы миновали второй этаж и поднялись на последний. Свернув налево, мне показали комнату. «Сударь, ужин в 8 часов внизу. Прошу не опаздывать. Вот же бляха-муха, часов-то у меня нет. Как я время угадывать буду?» Но, видимо, мои сомнения отразились на лице, потому что слуга улыбнулся. «Ничего, парень, я за тобой зайду. Ну вот, меня перевели из сударей в парни. Зато не нужно следить за временем. Когда мы проходили холл, я посмотрел на напольные часы. Была половина четвертого. А не сбегать ли мне, не выпустить пар?» Быстро переодевшись в простую одежду для тренировки, я бегом спустился к выходу. Открыв дверь, выскользнул на свободу. Пробежавшись по улочке, я свернул к набережной. Тело, измученное бездельем, настойчиво требует нагрузки. Ну я и дал. Спуртанул, пробежав разом версты две, как раз от моста до моста. Потом под ним же нашел пятачок и приступил к разминке. Через час от меня валил пар, рубаха пропиталась потом. Зато наконец-то появилась легкость в теле. Приятная усталость и свежий речной воздух заставили меня грозным криком испугать вездесущих чаек. Неторопливый бег назад прервала паническая трель свистка. Городовой в черной форме отчаянно засвистел, махая на меня рукой. Вот же засада, наверняка решил. Раз бегу, значит что-то натворил. Не думаю, что тут много бегунов развелось. Но это была далеко не самая серьезная на сегодня проблема. Там я просто поднажал, и полицай со своим свистком остался далеко позади. А вот сейчас я чувствую себя полным идиотом. Мне пришлось долбиться в закрытые двери. Только минут через пять мне открыл коренастый мужик лет 40. Бородатый и страшный в своей правде. Куда? Кто таков? А ну пшел вон, пока палок не отвесили. Вот же срань господня. Даже не дал мне ничего сказать и захлопнул передо моим носом тяжелую дверь. Пришлось опять долбиться, но на сей раз я сразу выдал ему: «Слышь, дятел, я тебе час как закрою дверь, будешь всю жизнь на лекарствах жить. Я гость Сергея Аполлинариевича, сегодня с ним приехал из Саратова». А ну бегом позвал старшего. Грозно сверкнув на меня красными глазами, тот опять захлопнул дверь, но теперь уже немного иначе. «Михаил, ну о чем ты думал, когда вышел на улицу в этом?» Четихин старший, разодетый в бархатный халат, стоит напротив меня и укоризненно, по-отечески меня отчитывает.